Что происходит, когда ты перестаешь платить по кредиту? Первое – пени и штрафы. Первое, с чем ты столкнешься, это штрафные санкции. За каждый день просрочки банк будет начислять пени. Твой долг начнет расти, даже если ты больше не пользуешься кредитными деньгами. Допустим, твой платеж 5000 рублей. Ты его пропустил, банк может начислить штраф, скажем, 1000 рублей, и пени за каждый день просрочки. В итоге через месяц твой долг вырастет не на 5000, а на 7-8 тысяч рублей. Это как счетчик в такси, который продолжает тикать, даже когда машина стоит в пробке. Второе – испорченная кредитная история. Все твои действия как заемщика фиксируются в специальном досье кредитной истории. Просрочки, невыплаты – все это оставляет там жирные черные пятна. Исправить кредитную историю очень сложно, на это уходят годы. Это как цифровая татуировка, которую почти невозможно свести. С плохой кредитной историей в будущем тебе, скорее всего, откажут в любом кредите, будь то ипотека или рассрочка на смартфон. Ты становишься для банков ненадежным клиентом. Третье – звонки из банка и коллекторы. Сначала тебе будут вежливо напоминать о долге сотрудники банка. Если это не поможет, твое дело могут передать в отдел взыскания или коллекторскому агентству. Их работа – убедить тебя вернуть долг. Современные коллекторы действуют в рамках закона, но их методы — это постоянные звонки, СМС, письма, которые создают сильное психологическое давление. Это огромный стресс не только для тебя, но и для твоих близких. Четвертое — суд и приставы. Если ничего не помогает, банк может подать на тебя в суд. Суд, скорее всего, примет решение в пользу банка, и тогда за дело возьмутся судебные приставы. Они имеют право арестовать твои банковские счета. Ты не сможешь пользоваться картой. Удерживать до 50% твоей официальной зарплаты или даже изъять и продать твое имущество в счет погашения долга. В некоторых случаях могут даже наложить запрет на выезд за границу. Как видишь, последствия очень серьезные. Долговая яма — это не просто финансовые трудности, это постоянный стресс, испорченные нервы, проблемы в отношениях с близкими и потеря контроля над своей жизнью. Самое опасное — это пытаться решить проблему, взяв новый кредит, чтобы погасить старый. Это прямой путь в пропасть, в так называемую долговую спираль. Если ты чувствуешь, что не справляешься, самое правильное — не прятаться, а честно признать проблему и немедленно связаться с банком. Часто кредиторы идут навстречу и предлагают варианты решения, например, реструктуризацию долга, изменение условий кредита. Но что делать, если ты задолжал не банку, а другу?